Глава 12. Сила Эйриана. Она не только питала меня, но и исцеляла, лечила без заклинаний, ускоряя в несколько раз процессы заживления. Вдох. Первый болезненный, рвущий грудь и ломающий ребра, вышел рваным. Я все еще ничего не видела. Было ощущение дичайшей перегрузки, словно я с дуру сиганула на запредельную морскую глубину, а добравшись до дна, оттолкнулась и выплыла на поверхность. Хотя уже сама не верила, что смогу. И сейчас заполошно билась руками о воду, пытаясь осознать, кто я и где. «Вынь!» — хриплый голос ведьмы, которую душили, но так и не смогли додушить, вышел тихим. Но Эриан его расслышал и, не спрашивая, очень осторожно, начал вытаскивать лезвие из моей груди. Сталь чудом не задела сердце. Да, острие прошло рядом с веной, частично повредив ее, но все же... Это дало те несколько мгновений, чтобы Эриан выторговал меня у смерти. Едва я пришла в себя, как Эйта потребовала плату. «Ну-с, дорогой меч, добро пожаловать в мои владения!» Она распахнула лапы в стороны, а я, сидящая на полу в луже собственной крови, с запекшейся багровой коркой там, где еще недавно торчал кинжал, начала осознавать, что произошло. Не понимать, констатируя факты, а осознавать целиком и полностью. И у меня возникли вопросы. И первый из них — что здесь делал Корнуолл? «Я готов». А вот Эйриану было не до размышлений. Темный воин, и сейчас он готовился умереть. Он наклонился, подбирая с пола браслеты, и, видимо, хотел защелкнуть их вновь на своих запястьях. «Какой осторожный!» — фыркнула в усы белка, дернув хвостом. «Ну, если хочешь, хотя я смысла не вижу. Ты же не только ей свою мету отдал, но и ее мету забрал себе, а вместе с ней и силу. Так что теперь станешь тихим, мирным, сумасшедшим. Если и разнесешь, то разве что пару полок в лавке». Она цыкнула зубом и следующую фразу произнесла нарочито торжественно. «Ну, а перед безумием разрешите, дорогие молодожены, официально вас поздравить с бракосочетанием». «Каким еще горловую жабу тебе хроническую с чахоткой бракосочетанием?» — хрипло рыкнула я. Ответил Эриан, опередив довольно сверкавшую глазами бусинами белку. «Маг, я не просто отдал тебе свою мету, но чтобы сила перешла быстрее, еще и забрал твою. Извини, но светлой тебе больше не быть. Твой дар целителя теперь питает темная сила». «А по традициям темных, именно обоюдный обмен метами и означает церемонию бракосочетания. Правда, ее еще можно отменить через оборот луны. Но это не ваш случай. Сейчас Эриан быстренько сойдет с ума, и я закрою квартальную ведомость!» Белка эффектно щелкнула лапами. Я не успела даже вскрикнуть, как тело лунного окутало дымка. А затем он как стоял, так и упал на колени, чтобы затем уже рухнуть на пол. Его пальцы заскребли по доскам, оставляя борозды. Голова заметалась из стороны в сторону. Безумие! Полное и окончательное. Эриан ушел в лабиринты Эйты добровольно и сразу в самую глубь. «Ну вот!» Эйта ударила лапой о лапу, словно сбивая с ладоней пыль. «Сейчас прибежит его дружок-пожиратель, увидит, что наш меч слетел с катушек, убьет его, и ты, моя дорогая Магда, станешь вдовой. Богатой, заметь, вдовой, и все благодаря мне!» Она говорила, а во мне волной поднималась ярость, но вначале заклинание стазиса слетело само собой, надежно сковав Эриана. Он замер, Запрокинутая голова, напряженная шея, на которой проступили жгуты мышц и вены. Тело, сильное, поджарое, словно мгновенно вмурованное в прозрачный лед. «А не благодаря ли тебе на моем пороге оказался Корнуолл?» — спросила я наугад, обернувшись к белке. «Эта паразитка даже отпираться не стала». «Да», — стряхнув невидимую соринку со своей рыжей шубки на плече, ответила она. «Твой темный никак не желал сходить с ума. Время поджимало, и я решила его слегка подтолкнуть». «Убив меня? Но ты же не умерла!» Эйта была непрошибаема, как надгробная плита. «Кто-то явно еще не подозревает, что сегодня пойдет на воротник. И даже если бы он не смог тебя спасти, условия клятвы я бы выполнила, свела бы Корнуолла с ума. Хотя это было бы плевым делом, с учетом того, что у его папашки после случая с тобой кончилось терпение. Он больше не захотел покрывать своего сынка. Так и заявил тому: пока не научишься разгребать свое дерьмо сам, я знать тебя не желаю». Теперь до меня дошло, почему аристократишка был почти неотличим от уличного бродяги. Видимо, отец отлучил его от всего, в том числе и от денег, а Корнуолл решил, что разгрести значит ликвидировать проблему. И раз уж его проблемой была я, но подумать об этом у меня еще будет время, если я выживу и не сойду с ума. «Поскольку свою часть нашего договора ты, Эйта, уже выполнить не можешь», начала я, выразительно глянув на дверь, за которой лежало тело Корнуолла, «то будем считать, что он теряет силу». Вторя моим словам, печать клятвы согласно отозвалась теплом, истаивая. «А коли так, то не обессудь, госпожа дарящая безумие. Но я помогу темному выйти из твоих лабиринтов». «Ты не посмеешь!» — встала на дыбы Эйта. «Еще как посмею!» «Не пущу!» — взвилась белка. Я усмехнулась. Похоже, сейчас, впервые в истории светлых и темных земель, Эйта не сводила с ума, а всеми четырьмя лапами и хвостом ратовала за сохранение рассудка. И у кого? У бывшей клиентки, рецидивистки по шизофрении. «А мне дорогу показывать не нужно, я сама знаю». Истеричное «нет» было для меня лучшей симфонией, когда реальность начала закручиваться в спираль. Дверь удлинилась, переходя на потолок, а потом и вовсе завернулась, подобно морской волне. Каменные стены превратились в огромный пазл, из которого стали выпадать куски. Реальность разбивалась на звенящие осколки, ломалась, как зеркало, под немыслимыми то выпирающими, то вдавленными углами. Последней исчезла опора под моей спиной, и я полетела вниз, в бездонный колодец, будто кто-то толкнул меня в грудь. Единственное, о чем успела подумать до того, как потеряла сознание, теперь я стала безумным магом с огромной силой, которого Джерому нужно убить в первую очередь. У меня было очень, очень мало времени, если я хочу остаться в живых и найти Эриана. На что я надеялась, добровольно шагнув в лабиринт безумия? На себя, на темного. А еще на то, что время в мире Эйты и в реальности течет по-разному. И хотелось бы верить, что этот бег в нашу пользу. Я упала на песок, горячий, жалящий, жесткий. Красная пустыня, синие дорези в глазах неба, на которое выкатилось и уже стояло в зените безжалостное солнце. Контраст с заснеженной зимой, в которой я недавно еще была, оказался разительным. Впрочем, чему удивляться? Это же лабиринт. Я встала, отряхнулась, пальцы слегка дрожали, во рту пересохло, жажда. Надежда, отчаяние. Их вкус растекался во рту хмельным ромом и полынью. На мне все так же был плащ, на груди которого зияла дыра от кинжала. Я усмехнулась, посмотрела на руку. От запястья и выше на коже бушевал черный вихрь, мета Эриана. Значит, магия при мне. А еще при мне знание, что в лабиринте разум определяет реальность и, возможно, все, во что ты поверишь. Ну, или чего испугаешься. Зря я вспомнила о страхах. Вот арх! Я выругалась, увидев, как огромная волна песка, будто живая, пришла в движение. Там, на горизонте, она взяла разбег и начала закручиваться гигантским штормовым валом, поднимаясь вертикальной стеной. Миг, и она закрыла собой небо, грозя вот-вот обрушиться на меня, прихлопнуть, будто ладонь огромного великана. «Магда, ты сможешь! Ты сможешь!» Мои губы шептали эту простую фразу как заклинание, а руки уже сами собой чертили в воздухе матрицу. Без веры чуда не бывает, но гораздо легче представить, что под ногами надежная опора, когда твои ступни стоят на чем-то твердом, пусть даже это будет собственный магический щит. Я бросила плетение и вскочила на него босиком, в последний миг оттолкнувшись от песка, который вдруг стал зыбучим. Магия темная была мне непривычна. Она не ластилась, как свет. Скорее уж, это был холод металла и его же твердость. Опустила голову ниже, прикрыла глаза. Раскрытые ладони смотрели в песок. «Подо мною волнорез, скала, что способна достать до солнца, и я в это верю!» Последнее слово сорвалось с криком. Отчаянный порыв ветра злобно бросил пригоршню песка. Волосы, еще недавно неподвижные, откинулись назад. А под моими ногами начала расти гора. Щит распался, треснул, как глиняная тарелка из необожженной глины. И пятки опалил горячий камень. Скала. Она поднималась все выше, и я была на ее пике. Смотрела, как издали на меня несется волна песка. Не отводить взгляд. Быть сильнее своих страхов, победить себя. Это и есть выход из лабиринта, который мне нужно найти вновь. Песчаная волна ударилась о скалу и распалась, чтобы тут же стать небом, а я оказаться перевернутой вниз головой. Шутник-лабиринт вновь вывернул действительность наизнанку. И вот я уже на манер летучей мыши взирала на мир. Подо мной были леса. Велась, играя бликами, излучины реки, на лугу мирно паслось стадо коров. Полы плаща задрались, свесившись вниз, как перепончатые крылья, обнажив ноги. «Нет, мне это не нравится», — фыркнула и, подбадривая себя, произнесла вслух. «Если уж я справилась с бурей, то с собственным нарядом сами демоны велели», — сказала и рассмеялась. Я всего ничего, хозяйка темной меты, но уже мыслю, как дочь мрака. Впрочем, рефлексировать было некогда. Глянула вниз, туда, где паслись тучные стада, потом наверх, где некогда простиралась пустыня, они же тоже паслись и тоже тучные, но облака. Прикинула, какой бы наряд мне подошел вместо плаща, штаны или платье, и выбрала шкуру дракона». Это же лабиринт. Когда я перекувыркнулась в полете, а черные крылья натужно рассекли воздух, мне показалось, что я слышу за спиной голос Эйты. Ее речь была яркой, прочувствованной. Что-то в том духе, что проклятие порчей не испортишь. Посему желала она мне всего, сразу, побольше и с доставкой до порога. А из цензурного в речи белки были только слова «зараза рыжая», местоимение и глагол «сдохла». Пожалуй, лучшим ответом ей станет то, что я не только выберусь отсюда живой, но и найду Эриана. Желательно сначала второе, а потом уже вдвоем первое. Пока же пришлось в экстренном порядке учиться летать, а не бестолково хлопать крыльями. «Нет, определенно. Если вернусь, то узнаю у драконов, как этим ящерам хвост в полете не мешает». Представив, как пристаю с вопросом о хвосте к какому-нибудь столичному леру из драконьего рода, и как вытягивается при этом его холеное, надменное лицо, я невольно подавилась смешком. «Нет уж, если не хочу сойти за безумную, кое о чем лучше все же не спрашивать». Лес внизу сменился деревенькой, жители которой радостно поприветствовали меня факелами, вилами и кольями. Как мило с их стороны, ведь вроде я уже и не ведьма, а меня по-прежнему встречают тепло и с огоньком. Вот только где на просторах этой пасторали искать Эриана? И здесь ли он вообще? Или его занесло в другую плоскость лабиринта? Мир Эйты был создан для того, чтобы сломать мозг. И со своей задачей он справлялся отлично. Лабиринт напоминал мне скомканный лист бумаги, причем его заломы, впадины и перегибы были не статичны. Они то расправлялись, как сейчас, в практически ровную, так похожую на реальность картину, то сжимались и грозили смять нового гостя. Не успела об этом подумать, как в крыло ударил камень. Боль ожгла тело, словно в локоть вогнали раскаленную спицу. Мимо пролетел еще один булыжник, и еще один, и еще. Небо прошило молния, дождь, из гальки. Он падал из облаков, дробил воздух, разбивая его, словно зеркало, на тысячи осколков, и в каждом из них отражался черный дракон. «Я!» «Не пущу!» — крик Эйты. Он доносился отовсюду. Она была везде, и все же не всесильна. Я ушла штопором вниз. Из груди вместе с пламенем вырвался рык. «Эриан! Ну где же ты, мой темный?» Он не отзывался, а в сознание ввинчивался голос Эйты. «Тебе его не найти!» Уже у самой земли, где реальность еще не сломалась витражной мозаикой, я сумела, причесав брюхом траву, нырнуть в новый, целый пласт лабиринта. Поля, река вдруг оказались сбоку, а внизу подо мной шла битва. Клинки вспарывали плоть. Звенела сталь, приветствуя сталь. Над ратным полем витали боль, гнев, отчаяние и отвага. Сражались свет и тьма. Нет, не так. Сражались светлые и темные, а там, вдалеке, на дозорной башне, реял флаг. И это было знамя Хелвиля. Лабиринт не знает времени. Здесь могут встретиться прошлое и будущее. А вымысел так прочно прорастает корнями в реальность, что разум и не отличит. На миг почудилось, что я вернулась, и вижу то, что происходит на самом деле, что к Хелвилю подошла армия Властелина Тьмы, а войска Аврингроса Пятого отражают ее атаку, что впервые за тысячелетнюю историю молчаливого противоборства две империи решились на открытый конфликт. В крыло врезалось копье. Пущенная с нечеловеческой силой, оно взлетело ввысь, задев меня. И именно оно дало понимание. Я все еще в лабиринте, а вслед за пониманием из глубин памяти пришло и подзабытое знание. Здесь я — это мои мысли, и я формирую не только реальность, но и время. А что если... Сосредоточилась настолько, что на это ушли все мои силы, тело изменило форму, исчезли крылья. Исчезло поле битвы с его копотью, кровью, смертью. Все, кроме бездонного колодца. Того самого, в который я падала, шагнув за грань сознания, решившись вновь войти в лабиринт. Но на этот раз мое падение было вверх, а не вниз. Словно время, чей клубок до этого разматывался, я начала сматывать, будто песок из открытой ладони не сыпался вниз, а лился в руку. Всего один шанс. Шанс на то, что мое время, наоборот, совпадет с тем мигом, когда в этом бездонном колодце оказался Эриан. Я увидела его. Миг, что короче вспышки молнии, когда я и он оказались рядом. Кто первый из нас среагировал, не знаю. Я только почувствовала, как мои пальцы вцепились в его запястье, а мою другую руку схватила его рука. Рывок, руки едва не вывернуло из суставов. Мой взлет, его падение, безвременье лабиринта вокруг. Мы летели уже вместе. Эриан крепко держал меня за талию, и я была уверена, что бы ни произошло, не отпустит. Ни за что, никогда. «Зачем?» — только и спросил он. «Потому что Эйта сказала, что ты отдал мне мету, забрав взамен мою, и теперь, по законам темных, я твоя жена, а мы, светлые, своих мужей не бросаем и готовы пойти за ними хоть в ссылку, хоть в безумие», — выдохнула я ему в губы. «И я была бы не я, если бы ехидно не добавила. Пойти и испортить мужу и каторгу, и помешательство». «Магда, с тобой я готов быть где угодно. Ты моя ведьма, единственная». Вот уж не думала, что для того, чтобы услышать признание в любви, мне нужно будет повторно сойти с ума. «Тогда, может, ради единственной меня ты найдешь выход отсюда?» — задала я насущный вопрос. «Как?» — Эриан был краток. «Это твое сумасшествие. Реальность здесь формируешь ты, и никто больше». Я не стала добавлять. Судя по тому, как мы никак не можем приземлиться, внизу нас ждет что-то фееричное. Кажется, мои страхи, по сравнению со страхами Эриана, были весьма невинны. Не успела подумать, как мы упали, но даже ударившись, темный не отпустил меня. Вокруг клубилась тьма. «Скажи мне честно, чего ты боишься больше всего?» — спросила особым лекарским тоном. Мне нужно было знать, к чему готовиться. «У меча императора не должно быть страхов», — ответил темный. «И у меня их до встречи с тобой не было. Ни одного». А сейчас появился, так и повисло недосказанным. «Я буду рядом», — запрокинула голову, чтобы взглянуть в его глаза. Синие, пронзительные, невероятные, родные. Эриан наклонился, выдохнув мне в губы. «Значит, нужно только пожелать?» — он улыбнулся. «Не пожелать, поверить, без тени сомнения», — ответила я. А потом моих губ коснулись его губы. Мягко, уверенно. Этот поцелуй отгородил меня от всего, заставил забыть, где мы. Я закрыла глаза. Только ощущения, одновременно нежные и дикие. Язык Эриана вторгался в мой рот, пленял, сводил с ума, карал и миловал. Я плавилась в его руках, горела, превращаясь в пепел, чтобы возродиться вновь. Безумие лабиринта не шло ни в какое сравнение с тем сумасшествием, которое дарил мне темный. Мы были одним целым. Я в его руках, он в моих объятиях. Одно дыхание на двоих, одна магия на двоих, одно безумие на двоих. Его пальцы скользили по моей спине. Одна его рука поднялась выше, легла на затылок, вторая — на талию, не давая возможности отстраниться. Но я и не хотела. Мне нужно было больше, больше Эриана, его губ, ласк, его всего. Я с трудом сдержала стон удовольствия, поцелуи темного. Они были слишком сладкие, запредельно чувственные. И я все же застонала, и Эриан словно сорвался, его губы перестали быть мягкими, зато в поцелуе появились ярость, неистовство, жесткость и желание, много желания и жажды. Его хриплый выдох, когда он оторвался от меня лишь на миг, чтобы вновь приникнуть. На этот раз его губы клеймили кожу на моей шее, а мои руки обвили его. Я не слышала ничего, не видела ничего и... «Да убей же ты их скорее!» Крик, ворвавшийся в наш с Эрианом мир, заставил распахнуть глаза. В первый миг я увидела лишь тьму, а затем, когда глаза смогли различить ее оттенки, обескураженное лицо Джерома, смуглый, стоял посреди моей кухни, расставив ноги и будто пытаясь сесть на табурет, которого под ним, к слову, не было. При этом пожиратель широко развел руки, на его раскрытых ладонях клубилась тьма. «Извини, друг, но я поклялся, я должен», — между тем бормотал смуглый, собираясь. «Нет!» — рявкнула я так, что на полках подпрыгнули все склянки и пузырьки со снадобьями. Джером тоже вздрогнул, с его пальцев сорвался черный сгусток, чтобы полететь в меня. И именно в этот самый момент я поняла, что меч властелина — это не звание, это диагноз. Эйриан, до того исправно отыгрывавший роль трупа, в сотую долю мига резко дернулся в мою сторону, подминая под собой и закрывая от удара. Куда угодил сорвавшийся сгусток тьмы, я не увидела. Но, судя по комментарию Эйты, «Твою ж мать!» попал Джером куда-то рядом с Белкой. А я смотрела в синие глаза Эйриана, абсолютно чистые, без признаков безумия, и не понимала. Мне, чтобы найти выход из лабиринта, чтобы понять законы мира, сводящего с ума, потребовалось уйма времени и сил, а темному даже не пришлось искать выход. То ли Эйриан увидел немой вопрос в моих глазах, то ли у него просто было отличное чутье, но он произнес: «Ты сказала поверить, и я поверил в тебя, в то, что ты любишь меня так же, как и я тебя, и что мы будем вместе». «Влюбленные!» — тоном целителя, клеймящего пациента смертельным диагнозом, произнесла Белка. «Ненавижу! Глаза бы мои вас, паразитов, не видели!» «Так ты их закрой или отвернись, а лучше совсем исчезни!» Невозмутимо посоветовал Эйриан, чуть приподняв голову и даже не думая с меня вставать. «Смерти на вас нет!» «Почему же нет? Есть!» Недовольно буркнули из-за угла. «Но кто же знал, что мне достанется такой нерешительный пожиратель душ? Нет, чтобы убить обоих сразу. Он, видите ли, сначала смотрел, как они валяются на полу, приводил в чувство, браслеты разглядывал. А потом, как твои подружка-клиенты целоваться стали, до него наконец-то дошло, что надо убивать. У-у-у, и чему только нынешних пожирателей учат?» «Магда, ты тоже ее видишь?» — ошалело спросил Джером. Уж не знаю, с чего вдруг он решил обратиться ко мне. «Пока что лишь слышу, зато всех», — выдохнула я. «А вот если кое-кто даст мне сесть, то я не только увижу, но и доведу». «Куда это доведешь?» — сварливо фыркнула Белка. «До любви, до ненависти, до психушки, до алтаря, до гроба», — начала охотно перечислять я. Правда, где-то в середине перечня услуг ведьмы-поводыря Белка выразительно закашлялась, а под конец к звукам чахотки прибавился еще и скрип зубов. Судя по всему, скрипела Хель. Эйриан, наконец, скатился с меня, а затем помог подняться. Джером выразительно таращился в один угол, напрочь игнорируя подоконник. Похоже, смуглый видел лишь госпожу смерть. Эйриан видел одну белочку — и лишь только мне отчего-то счастье привалило, отчего-то лишь я удостоилась возможности лицезреть их обеих. Может, потому что в свои 20 с небольшим я успела и слегка умереть, и немножечко сойти с ума? Но додумать мысль мне не дал смуглый. Он перестал таки таращиться в угол, переведя взгляд на друга, и, видимо, что-то заметил. «Тебе удалось справиться с проклятием?» Эйриан, прислушавшись к себе, кивнул. «Да что же это такое?» — возмущенно завопила Белка. «А как же мои 17 капель чистой силы? Нет, если я их не получу, то сейчас собственнолапно этих влюбленных голубков в склеп вмурую». «Э, нет», — я подняла палец. «Эйриан же был безумным, был». «Всего несколько ударов сердца», — не сдавалась Эйта. «Так и запиши в своем отчете, что миссия выполнена, а о сроках безумия в том проклятии ничего не было», — убежденно заявила я, хотя на самом деле понятия не имела ни о сроках, ни о каких-либо других условиях проклятия. Но, как говорится, если врешь, то ври уверенно, глядя прямо в глаза. Белка сморщила свой нос, скривилась и нехотя согласилась. «Да, не было». «Ну, значит, ты свою часть сделки выполнила. Пиши отчет и требуй оплату девственницами». У Джерома, который слышал лишь мой монолог, а не полноценную беседу с Эйтой, лицо вытянулось в безмерном удивлении. «Надо же, какой трепетный пожиратель душ нам попался! С тонкой душевной организацией. Пришлось исправляться». «Тьфу ты! В смысле, требуй свои капли чистой силы». «И еще! попрошу пару капель совести». Тоном «я ненавижу золото и силу, когда они не в моих лапах», проворчала Эйта. «Накапаю их в чай одной рыжей ведьме, а то в ней ничего порядочного нет». «Неправда, у меня порядочная рана была не так давно, прямо на груди». Я ткнула в плащ. Тут же послышался печальный вздох из угла. Это опять взгрустнулась Хель. «Слушай, умная, раз толкаешь на подделку отчетности, может, еще и скажешь, чей разум мне сдать взамен того, что остался при твоем сивом?» Я скромно опустила глаза. «Нет, конечно, у меня были на примете кандидаты, но у пожирателя его попробуй еще отними. Да и Эриан, думаю, слегка огорчится. Хотя... А ты выгляни за дверь, может, там еще Корнуолл не совсем сдох?» С надеждой вопросила я. «Совсем!» В унисон ответили пожиратель и смерть. Что же, жаль. Но сомневаться в такой единодушной оценке двух экспертов по смерти мне и в голову не пришло. «Ну, если дело стало лишь за агонизирующей душой...» Вновь раздался скрипучий голос Хель, как ножом по стеклу, аж до мурашек пробрало. «То, подружка, так и быть, я тебе уступлю одну. Тем более, что на рассвете смертей будет предостаточно». А я сглотнула. Вспомнилось видение из лабиринта, сражение двух армий. Неужели это был не мираж, а картина будущего? «Отлично!» — оживилась белка и потерла лапы. «Четыре капли силы мои!» Тут же пустилась в торги за еще не убитого смерть. «Две!» Не менее азартно ответила Эйта. «Три, договорились. Обставлю все в лучшем виде». Не сдавалась смерть. «А кто шкурой рискует, идя на подлог?» парировала белка. «Не подлог, а смещение акцентов в отчете. С ума же твой клиент все же сошел, пусть и на время, иначе бы проклятие не было снято». Смерть, видимо, тоже знала толк в подделке служебных документов. Они начали медленно истаивать и, наконец, не прекращая торга, исчезли вовсе. Повисла тишина. Джером подозрительно осматривался. Эриан, стоявший как-то слишком близко ко мне, чуть отстранился. Все это время он, возможно, и сам до конца не осознавая, защищал меня. И, судя по тому, что его спина закрывала мне угол от Хель. «Так ты, значит, вновь свободен?» То ли спрашивая, то ли утверждая, но, опасаясь еще радоваться по полной, заключил Джером. «И можешь вернуться в Тайру, во дворец темного владыки?» «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил Эриан, положив руку мне на талию. «Из-за нее...» Пожиратель дернул подбородком, и мне отчего-то показалось, что его, как и меня, посещали мысли из разряда «Ах, как бы мне пришить эту заразу, пока Эриан не видит». «Но ты же один из сильнейших магов. К тому же твоя мета еще не до конца инициирована. И ты по уровню дара едва ли не равен императору. Ты можешь стать одним из могущественнейших чернокнижников, карающим мечом владыки». Я кашлянула выразительно так. «Боюсь, что теперь он не сможет охранять интересы императора и убивать», — вмешалась я в пламенную речь Смуглого. «Ты дал какую-то клятву?» — не понял Джером. «Пока нет, но даст», — уверенно произнесла я. «Целители ее обычно все дают. Не навреди, помоги и... В общем, клятва лекаря». «Какого карху лекаря?» — в ужасе завопил Джером. «Что ты с ним сделала, ведьма?» Эриан вытянул руку. Там во все предплечье красовалась мета целителя, и она медленно, но верно разрасталась, только в отличие от моей, зеленой, была абсолютно черной. «Ну, судя по всему, темного», — невозмутимо закончил он. А я не могла понять, почему моя, вернее уже мета лунного, увеличивается. Даже до взрыва, когда я поступила в академию с 8 единицами дара, она была меньше. А потом я вспомнила, что Джером говорил, над будущими телохранителями темного властелина проводили какие-то эксперименты, чтобы увеличить их потенциал. Расширяли границы источника, дестабилизировали. Неужели и сейчас? Моя звезда, попав к новому хозяину, не иначе как почувствовала благодатную почву и начала разрастаться. «Темный лекарь? Ты? Нет, это шутка!» Джером не мог поверить, а потом его взгляд остановился на моей шее, которую щекотал вихрь, и смуглый все понял без слов. «Вы обменялись метами и кровью? Вы что?» «Психи» пожиратель все же не сказал. Хотя в данном случае это было бы не оскорблением, а констатацией факта. «Эр, как ты мог? А с кем мне теперь прикажешь в годину скорби напиться и пойти в бордель?» Голосом полным трагизма вопросил он. «Бордель? Жаль, что одного смуглого в винном погребе не забило пробками из бутылок с игристым вином до смерти. Ох, жаль!» «Думаю, что это восполнимая утрата», — хмыкнул Эриан. «Да-да, особенно если вспомнить о том, как недавно Джером обнимал за плечи рыжего почти аристократа. На миг даже показалось, что все страшное уже позади, что мы сумели выпутаться из проклятия с минимальными потерями. О том, что я отныне не целитель, и то, чему посвятила столько лет, готовясь к поступлению, а потом и обучаясь на лекаря в безвозвратном прошлом, я подумаю потом, если останусь жива. Знаете, у нас проблемы посерьезнее выяснения отношений». Я закусила губу, а потом выдохнула. «Кажется, скоро здесь начнется война». А потом пришлось объяснять сначала Джерому про залежи Гарлия, потом Эриану и Джерому о том, что видела в лабиринте. Темные озадачились сильно, а затем пожиратель облегченно выдохнул. А я уже было испугался, что с моим даром что-то не так. Резерв все никак не мог наполнить. Кстати, Эр, и как мы будем убивать светлых без магии, если вокруг залежи Гарлия? То есть вариант, чтобы вообще предотвратить бойню, ты не рассматриваешь? Нахмурилась я. А что ты предлагаешь? Встать и помахать нижней юбкой посреди поля? Скривился Джером. Ага, только при этом с себя ее не снимай, огрызнулась я. Успех будет феерический и у светлых, и у темных. Почему нижний? Заинтересовался лунный. Потому что она точно белого цвета и сойдет за флаг парламентеров, буркнул пожиратель. Потрясающие познания о нижних юбках, пробормотала я себе под нос. Смуглый закатил глаза, встал, по-хозяйски прошел до печи, поорудовал там ухватом, выуживая чугунок и, уделяя ему внимание больше, чем нам, бросил через плечо. «Вот только сдается, темные точно предпочтут прикончить самозванных дипломатов и сделают вид, что просто не заметили. Я бы точно так сделал». Пожалуй, светлые в этот момент синхронно отвернутся всем воинством и тоже сделают вид, что никаких парламентеров видом не видывали, слыхом не слыхивали, а трое психов так, мимо по полю пробегали и коллективно споткнулись. А стрелы? А все потому, что мужиков, желающих подраться, даже смерть не остановит на пути к их заветной цели. Впрочем, пожирателя душ ничего не остановит и на пути пожрать. Даже то, что отварная репа в чугунке квартирует не первый день. Джером, отодвинув крышку, лишь чуть скривился. Потом рассудил, что у меня тут собачий холод, и еда испортиться не должна. А затем выудил из кармана бережно завернутый в тряпицу кусочек сала с чесночком. «Нет, вы только на него посмотрите, а?» Ринулся убивать лучшего друга, исполняя клятву, данную императору, а про поминальную закуску не забыл. Какой, однако, дальновидный темный. Глядя на то, как споро смуглый готовит то ли завтрак, то ли ужин, я поняла. Собственная смерть не только жутко изматывает, но и награждает волчьим аппетитом. Теперь ясно, отчего зомби такие кровожадные. «Джером, а ты не слышал о том, что на свете есть белый танец?» Издалека начала я. Темный замер с недочищенной репой в руках и осторожно ответил. «Это когда лэрисы приглашают на паркет тех, кто не успел вовремя смыться?» «Да», — кивнула я. «А есть еще белый стол, когда дамы берут со стола все, что есть. Посему у тебя сейчас будет выбор, согласиться со мной вальсировать или накормить ужином». Смуглый сориентировался быстро, лишь глянул на хмурого Эриана, и на столе появилась еще одна тарелка для меня. «А что? Я и дама, и хозяйка, и вообще, это моя репа!» Пока же Смуглый был занят готовкой, мы с Эрианом переоделись. Я в кои-то веки надела штаны и рубашку, Эр натянул то, в чем, собственно, пришел читать конспект. А потом был быстрый перекус и совещание, на которое подоспел и Астор. Он ударил в дверь кулаком с криком. «Джер, ты там еще живой? Или мне за тебя уже можно мстить?» Я было ринулась открывать, но Эриан меня опередил. «Ох, чую, еще не скоро, после сегодняшней ночи, смогу первой встречать гостей. Если, конечно, оно будет, это завтра». Но за порогом убийц не обнаружилось. Лишь обеспокоенный рыжий. Увидев Эриана, он выхватил кинжал, но потом сообразил, что противник не безумен, а Джером жив, и опустил оружие. Рыжий так и не узнал, что был на волосок от смерти. За спиной Эриан тоже держал нож. «Я думал, ты уже покойник», — протянул Астор. Джер словно с цепи сорвался из трактира, помчался в ночь с криком, что все же Эйта победила, и ему нужно срочно тебя убить. «Увы, к моей радости пока еще нет», — криво усмехнулся Эриан и посторонился, пропуская Рыжего внутрь. Когда мы принялись за обсуждение, за окном колокол ударил 4 раза, возвещая, что рассвет уже близок. «Ты уверена, что все произойдет именно сегодня?» — в который раз спросил Астор, глядя на расстеленную на столе карту. «Думаешь, госпожа Смерть прибыла заранее, за пару дней, или еще лучше за седмицу, чтобы сначала посетить местные достопримечательности, познакомиться с традициями Хелвиля, сжигать ведьму, например?» — не удержался Джером. «Очень хороший обычай. Ехидный змей. Впрочем, я тоже была далека от состояния благодушия. Да что там? Если откровенно, настолько зла, что появись на пороге моего дома сейчас баллонка-громовержец и начни тявкать, я бы его перетявкала. Посему мысленно пожелала пожирателю большой любви. Ну, чтобы оная была пудов этак на 5, и Смуглый нес ее от алтаря, или где там заключают браки темные, на руках. Правда, сделала это мысленно, но, видимо, моя коварная улыбка меня все же выдала. Во всяком случае, я удостоилась крайне подозрительного взгляда Смуглого. «Насколько хорошо просматриваются окрестности с колокольни?» — задал вопрос Эриан. «Диспозиция огородов, которые за стеной Хелвиля, видна превосходно», — заверила я, стараясь вложить в ответ хоть талику оптимизма. «А вот дальше — не факт. Болота все же медленно отступали, и на их окраинах уже вырос пусть небольшой, но лесок, в котором под покровом ночи можно и небольшую армию спрятать, как темную, так и светлую, и с восходом солнца они рванут навстречу друг другу, заодно стерев с лица земли Хелвиль, потому что у нас даже стен нет нормальных, чтобы выдержать натиск. Нет, каменная кладка, конечно, имелась, но то от нежити, у которой нет осадных таранов, лестниц и стрел. Хорошо защищена та крепость, которая окружена стеной из воинов, а не из кирпича», — возразил Джером. «Тогда нам точно крышка», — подытожила я, выразительно глянув на воинство. Хелвиль был тихим городком, тут не имелось своего военного гарнизона. Да, стражники были, и пара дознавателей, и мэр, и храмовник, и кузнецы, и торговцы, и гончары, и скорняки, ткачи, пекари. Мирные люди, которые сегодня смотрели, возможно, свои последние в этой жизни сны. «Итак, есть идеи, как это все остановить», — наконец нарушил тягостное молчание Эриан. «Надо будить город», — отрубил Астор. «И что нам это даст? Панику?» — насмешливо осведомился Джером. «Если все равно умирать, так пусть хотя бы с оружием в руках», — парировал Рыжий. Он был светлым и рассуждал, как светлый. «То есть вариант «свалить» ты вообще не рассматриваешь?» — уточнил Смуглый. «А как ты себе это представляешь? Ночью под носом у двух армий тихо, мирно сваливает в болото целый город?» Скептически изогнул рыжую бровь Астор. «Да уж, местная нежить может не только обрадоваться, но и испугаться. Сразу столько агрессивно настроенной еды она еще не видывала. И если матерые воины, закаленные в боях, смогут пройти сквозь топи, прокладывая себе путь огнем и мечом, то мирные жители вряд ли». Эриан, видимо, подумал так же и скомандовал. «Будите». Астор и Джером переглянулись и слаженно кивнули. Спустя некоторое время с площади донесся звук набата. А я свернула карту и вздохнула. Хелвиль еще ни разу за его историю не осаждали. Да сюда раньше даже армия, пока болото не отступили, подобраться не смогла. Вся полегла. «И где эта армия теперь?» Как-то подозрительно вкрадчиво уточнил Эриан. Я прикинула число голодной нежити, глубину топий и ответила честно. «Понятия не имею. А к чему вопрос?» «К тому, что если поднять всю эту армию...» Начал было темный. «Опустим то, что некромантия на территории Светлых Земель противозаконна. Закроем глаза на то, что этим трупам 300 лет в обед. Это отнюдь не фигура речи. Плевать на то, что мы толком не знаем, где искать это воинство, как продраться через кордон войск. У меня единственный вопрос. Как? Как ты себе это представляешь, если под нами залежи Гарлия? Один раз опустошишь резерв и будешь новый наполнять целый месяц, а то и два». «Наверняка залежи неоднородные. Где-нибудь на возвышенности точно есть брешь. И там, могу поспорить, будет выход магической жилы на поверхность», — упрямо возразил Эриан. «Я всего на миг представила, что если темный прав? Вдруг пласт Гарлия неравномерен, и где-то есть окно? Да нет, бред! Если бы оно было, то из жилы магия била бы вверх на огромную высоту. Это как если проткнуть бурдюк с водой и надавить. Брызнет же. Гарлий — как раз стенки этого самого бурдюка. Такого бурдюка размером со всю шумерлинскую топь. И пока из него нигде не сочится». «Нет тут никаких выходов жил», — покачала я головой. «Ни одной». «Ты уверена?» «Нет, но там, где я была...» «А где не была?» Эриан вновь растянул многострадальную карту на столе. На ней тут же появились отметины углем. Путь самого темного до Хелвиля. А затем я уже нарисовала кружочки, места, в которых нежити, по моим наблюдениям, было особенно много, или чаще всего случались нападения чужаков. Обозначила место, где могла полечь армия Аврингроса II, аж три варианта, нарисовала там крестики. Эриан тут же хмыкнул, что символично. Я возразила, что вообще-то я оптимистка, и это не крестики, а плюсики, только очень косые. Синхронно склонившись над нашим совместным творчеством, мы увидели лишь один участок, оставшийся абсолютно без внимания. Центральные, самые глубокие болота. «Эр, там вряд ли есть окно», — устало сказала я, и, сев на табурет, подперла подбородок. «Если нет, то мы его прорубим». Оптимизм темного можно было использовать вместо тарана. «Топорик в чулане», — ехидно отозвалась я и кивнула на неприметную дверку под лестницей. Подозреваю, что прорубить Эриан имел в виду магией, но где же ее взять? Сомневаюсь, что для этого сгодится заклинание «коронарный разряд», способное запустить остановившееся сердце вновь. К слову, я им неплохо владела. Что же до атакующей магии, то с новыми силами я была в ней не уверена. У Джерома резерв на нуле, а Эриан ныне у нас был темным целителем. Да и Гарли этот опять же. В общем, на чары я сильно не рассчитывала. Я огляделась вокруг, мысленно прикидывая, что может пригодиться. Спустя четверть удара колокола мы вышли в предрассветную тьму. Моя метла приказала долго жить после полетов по храму, потому на роль почетной летуньи была выбрана обыкновенная. Уже по традиции умыкнула я ее от ворот гробовщика. Правда, пришлось влить в новую метлу изрядной энергии, а потом еще и объезжать в процессе полета. Но пока мы с темным, ничего не подозревая, оседлали черенок. Я, к несчастью, спереди, едва взмыли над снегом, как эта пакость с прутьями решила показать свой норов. Что могу сказать? Мой словарный запас обогатился новыми, яркими матерными выражениями. Мы вихрем пронеслись по улице. Под нами были люди, много, с факелами и в ночных колпаках, в расстегнутых тулупах и кожухах, но всех их объединяло одно — страх. Хелвильцы, кажется, даже не заметили нас на метле, но разве что мой старый поклонник, старик-аптекарь, выпучил глаза и ткнул пальцем в небо. Но его крик «Ведьма!» потонул в гвалте толпы, которой было сейчас важнее другое. Новость о битве вошла в Хелвиль, как горячий нож в масло, перебудоражив горожан. Промчавшись стрелой над площадью, мы понеслись дальше. Ветер трепал мои волосы, сильные руки Эриана держали крепко, не давая упасть. Даже когда нас закрутило в штопор, и небо с землей начали стремительно меняться местами, я в полной мере ощутила себя колесом телеги, осью которого был черенок, демоны ее раздери, метлы. «Берегись, влево!» — крикнул Эриан, дернув летунью. Я увидела колокольню в последний момент. Если бы не рывок темного, было бы на ней поутру два красивых пятна. А так лишь покосившийся флюгер. «Магда, дорогая, нельзя ли чуть помедленнее?» — поинтересовался темный. «А то, знаешь ли, я не хочу сломать себе шею столь позорным образом». «Я не могу совладать с этой заразой!» — крикнула я, вцепившись в черенок. «Ты же лекарь! Зараза — это твой профиль!» — донеслось до меня. «Я ведьма!» — возразила из чистого упрямства и все же смогла направить метлу за городскую стену. Не знаю, что подумали дозорные обеих армий, если видели, а они наверняка видели, как двое чокнутых, объезжая новую метелку, словно та была молодой норовистой кобылой, летят по направлению к топе. Но во всем этом был один большой плюс. Даже самый меткий и терпеливый стрелок, глядя на эти кульбиты, плюнул бы и, психанув, сломал бы свой арбалет. Паразитка с прутьями пыталась от нас освободиться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Она то взвивалась свечкой, то пикировала вниз, дергалась из стороны в сторону и резко сдавала назад. Я не могла предугадать, где и в какой позе мы с Эрианом окажемся в следующий миг. Стрелки, подозреваю, и подавно. Зато как-то незаметно мы преодолели первый пункт плана прорваться через линию обороны. Правда, незаметно лишь для меня. Лунный успел разглядеть и то, как расположена армия темных, и число воинов, и даже то, что там есть твари мрака. Милые такие зверюшки, которые сметают все на своем пути. Мы уже были далеко от Хелвиля. Под нами чавкало, булькало, пускало пузыри в незамерзающих бочагах, а кое-где и белело обманчивым настом топь. Я выдохнула. Резерв опустел наполовину. Если и дальше так пойдет, то нам действительно понадобится топорик. Хотя бы для того, чтобы отбиваться от нежити. Той хоть и не было пока видно, но я печенкой чуяла. Она тут. И только того и ждет, когда мы спустимся. «Магда!» — раздалось над ухом вкрадчиво. «Если мы все же выживем, клянусь, я не удивлюсь ни одному твоему штрафу за вождение метлы». Вместо ответа я пошла на снижение. Кажется, мы были как раз в том самом центре. Мы зависли в десятке локтей над свинцовой гладью. Я не знала, как Эриан собрался где-то здесь искать выход магической жилы, а тем более прорубать окно в Гарлии, шибануть в болото магией, так руда поглотит ее без остатка. «Сможешь оценить фон?» — деловито спросил темный. Я не стала возражать. Я выбрала этого сумасшедшего, а он — свою чокнутую ведьму. И единственное, что мне осталось этим утром — доверие. И ополовиненный резерв, который медленно, но верно таял. Заклинание дымкой расползлось окрест. Фон был везде низким, кроме одной кочки. Я сначала не поверила глазам. Там и вправду, в предрассветных сумерках, словно вился дымок. Это струилась магия. Совсем немного, даже не тонкий ручеек. Так, капли. Но какой силы должен быть источник под пластом Гарлия, чтобы его отголоски сумели пробиться наружу? А если представить, что руда под собой тысячелетиями сдерживала магию, не давая ей свободно циркулировать? Ты был прав, я радостно обернулась к Эриану. И именно в этот момент метла решила нам отомстить. И за укрощение, и за дважды обокраденного гробовщика. Резкий рывок, и мы оказались в болоте. Тут же где-то вдалеке в воду нырнула здоровенная бородавчатая тварь. «Мошинский шуршон», — машинально отметила я, подивившись тому, что на нашу голову свалилась еще одна реликтовая нежить. «И сейчас, вместо того, чтобы тратить резерв на гарлей, нам придется сражаться с этим шуршоном». И, судя по тому, как быстро оживала топь, не с ним одним. «Магда, как ты смотришь на то, чтобы провалиться в бездну?» — спросил меня на полном серьезе Эриан. «Нет, я слышала о выражении «вали во мрак», которое считалось у светлых крайне оскорбительным. Я бы желала, чтобы туда провалилась вся эта топь», — сплюнув болотную жижу, попавшую мне в рот, ответила я. Барахтаясь и чувствуя, как меня засасывает. «А почему бы и нет?» — с шальной улыбкой ответил темный. «Хватайся за мою руку. Сейчас я создам каркас заклинания, влей в него тьму. Воды у нас тут предостаточно. Думаю, что перегрев нам не грозит». Я не успела ни о чем спросить, как Эриан свободной рукой начертил в воздухе матрицу, а я послала в нее весь свой резерв, просто доверившись. И то, что я в Академии считала сквернословием, вовсе не фигура речи. Мы действительно провалились во мрак, а вместе с нами и целое болото. Вот уж не думала, что стану той, кто зальет вонючей болотной жижей соседей снизу. Да еще каких соседей, демонов мрака. Надо бы сделать пометочку, сюда больше не спускаться, а то убьют ведь и не заметят. Причем они и сейчас готовы были пришибить двух наглецов. И пришибли бы, если б поймали. «А теперь уходим!» Рывок вверх, и Эриан уже помчал меня куда-то в черный туман. Еще одна матрица авторства Эриана, напитанная остатками моей силы. И мы вывалились из мрака. Я закашлялась. Горло нещадно драло. Запах серы и пепел... Казалось, напрочь его забили. И только откашлившись, я поняла, куда мы попали. В то же болото. Вот только мы стояли на его дне. Илистом, но дне. И воды было по щиколотку, но она медленно начинала прибывать, а рядом с нами зияла воронка, и из нее, режущей струей вверх, вырывалась магия. Сила, что тысячи лет была под непроницаемым пластом руды, сейчас стремилась наружу. Сырая, дикая, необузданная, убийственная в своем напоре. «Я просчитался», — тихо сказал Эриан. Он смотрел на эти острые, словно клинки, струи магии, и так же, как и я, понимал, что попробовать зачерпнуть ее сейчас — чистое самоубийство. И тут до нас донесся протяжный далекий звук рога. Сигнал атаки. Не успели. «Магда». Руки Эриана обняли мое лицо. «Еще есть шанс. Просто знай, что бы ни случилось, я люблю тебя. И всегда буду любить. А потом он шагнул к источнику. Он сделал свой выбор — помешать войне любой ценой. Ведь именно так они, великие войны, и начинаются с одного сражения у богами и демонами забытого городка, мелкого гарнизона или на краю топи. И эта стычка станет той маленькой трещинкой, которая перерастет в раскол. А ведь темные и светлые только стали сближаться. И Эриан это понимал лучше меня, шагнув в смерть. Меч Властелина, который жертвовал сейчас собой не ради владыки, а ради своего и моего народа. Простого народа. А я? Я просто ненавидела владык, что умастили свои зады на троне по обе стороны Серебряного хребта. Из-за их алчности, желания обладать залежами Гарлия, сейчас умирал тот, кого я любила. А потом земля дрогнула. Словно в то место, где стоял, погрузив руки в источник Эриан, ударил огромный кулак. Вода, стекавшая в котловину, пошла вспять. А даже я услышала зов. Далеко, казалось, на другом конце бескрайней топи, из трясины вставали они, скелеты. В полусгнивших латах, с ржавыми мечами, вставали и шли, бежали, мчались, по последнему приказу темного целителя, который создал уникальное в своей красоте и лаконичности черное плетение. Да, у Эриана была светлая мета, но ровно до того момента, пока он не пропустил через себя силу источника, которая и выжгла мою звезду. А у дикой магии не было цвета, потому что ее так и называли «дикая». А Эриан все черпал и черпал силу, которая проходила сквозь тело, выжигая его. Как слишком сильный напор воды размывает узкое русло реки, выбивая с мест даже гранитные глыбы. А поток магии был демонски сильным. Эриан пошатнулся и упал, потеряв связь с источником, а я рухнула рядом с ним на колени. «Только не уходи, слышишь?» Я с тобой не только в безумие отправлюсь, но и за грань, чтобы испортить тебе и посмертие. Даже не надейся от меня избавиться так просто!» — закричала в отчаянии. Улыбка озарила его бескровные губы. «Я уже обещал всегда быть с тобой. И буду. К тому же нужно привести эту мертвую армию к победе». И на этой патетичной ноте этот бессовестный темный отрубился. Лишь знания целителя помогли мне не сойти с ума. Это был глубокий обморок, крайняя степень физического и магического истощения, но не смерть. А черный вихрь на моей руке ластился к своему хозяину. Я не умела, как темные, менять меты, но отдать Эриану последние капли своей силы могла. И отдавала, ухватившись за призрак надежды. «Может, все же...» Темный открыл глаза. Его расширенные зрачки медленно сфокусировались на мне. Это намного позже я поняла, что только благодаря своей бракованности Эриан смог выдержать бешеный поток энергии, который прокачал из источника через себя. Ведь телохранителей императора растили не только воинами, но и магами. Эксперименты с резервами юных чародеев в цитадели позволяли расширить их в несколько раз. А то, что многие из одаренных мальчишек при этом умирали, так темному властелину нужны были только лучшие. Но пока я о том не думала. Я просто радовалась, что мы живы, а гул, сотрясавший топь, все нарастал, и листое обнаженное дно вздрагивало студнем. «А вот и конница!» — протянул темный, чему-то усмехнувшись. Спустя несколько мгновений я и вправду увидела первого мертвого всадника на его скакуне. Наездник был гол, абсолютно, ни лат, ни кожи, лишь кости. Возможно, это даже не воин светлых, да и вообще, судя по грудной клетке, скорее тролль. И восседал он на хитиновом панцире, что остался от некогда гигантской Шеннери. Ее шесть членистых лап неспешно передвигались, жвалы щелкали, а шипастые выросты панциря не утратили своей остроты. Торф, что налип на бока твари, без слов объяснял, отчего она и ее всадник, несмотря на время, сохранились, не обратившись прахом. Наверняка провалились в сфагновое болото, где подводной толщей нет доступа кислорода, и плоть перегнивать там может столетия. Вот и дождались. «Ты что, поднял всех мертвяков топи?» Ошарашенно глядя на первого всадника и тех, что вновь и вновь появлялись за его спиной, спросила я. Здесь были и тролли, и гномы с топорами, и даже пара гарпий скалила на нас свои черепа с провалами глазниц. «Обижаешь», — хмыкнул маг, — «только разумных». Я выразительно посмотрела на Шеннери, потом на смердящую полуразложившуюся тушу живоглота, но уже знакомую, благодаря кочерге, торчащей из раздувшегося синюшного пуза, стрыгу. «Хорошо, и условно разумную тоже», — сдался Эриан, и с трудом, не без моей помощи, поднялся. Темный оглядел замершее воинство. «Дохлое воинство — его». Я почему-то зацепилась взглядом за труп эльфа, который восседал на загривке дико смердящего вепря. Да, даже в посмертии остроухий остался верен себе. Прямая осанка, надменные холодные жесты, ну и нагрудник с изображением мирового древа был старательно оттерт. Спрашивается, ну кто, собираясь в топи, напялит на себя эту вычурную пакость, которая вовсе и не броня, а украшение? Правильно, только эльф. Но от созерцания меня отвлек Эриан. Он начал падать. Пришлось подпереть этого полководца, пока не упал в грязь снова. А темный молчал. Дохлое воинство тоже. Но оно, подозреваю, по причине весьма прозаической. Голосовые связки сгнили. Эриан выдохнул. Я приготовилась выслушать какую-нибудь проникновенную речь или, ну, не знаю, напутствие. У меня не было опыта в предотвращении мировых войн. Потому я слабо представляла этот процесс. В частности, этап, на котором военачальник пламенной речью вселяет в души воинов отвагу и храбрость. Войны у нас были, но души у них не было. А у нас резвые лошадки, на которой командующий армией должен рассекать перед ратными отрядами и горланить вдохновенную речь. Впрочем, Эриан не подкачал. Его спич был коротким. «Упокоим всех, кто в доспехах!» — гаркнул темный. Ему ответил дружный гвалт и одобрительное брецание. Мечи стучали о щиты, голые черепа, а снятые ради такого случая шлемы. Судя по всему, сестра Таланта сегодня не просто посетила Эриана, но и благословила его. Армия воодушевилась. Армия помчалась к Хелвилю, едва не затоптав своего полководца. Едва не затоптав своего полководца, мы еле успели вскочить на хребет дракона. Кстати, этому ящеру повезло гораздо меньше, чем Шеннери. Его кости были выбелены и источились от времени. Летать он уже не мог, но благодаря магии, влитой Эрианом, по болоту передвигался весьма сносно, а главное — быстро. Мертвая армия вышла из болот ровно в тот момент, когда сошлись тьма и свет. Два воинства ударились друг в друга бешеными волнами, а Хелвиль оказался между ними, зажатый в тиски сражения. Город оборонялся как мог, закрытыми воротами с опущенной решеткой, ощетинившимися стрелами с зубцов стены. Но насколько этого всего хватит, удар колокола или меньше? С правого фланга были отряды Аврингроса, слева — темного владыки. Ровно между ними — городок, а из болотных кустов на все это взирала армия нежити. Правда, недолго взирала, пару мгновений, а потом молчаливо ринулась в атаку. Такого вероломства от шумерлинской топи не ожидал никто. Ни светлые, ни темные, ну разве что хелвильцы — местные, закаленные болотной нежитью, несгораемые ведьмой и неубиваемым новым градоначальником, даже воспряли духом. Во всяком случае, только они радостно заорали со стен. Хотя почему-то кричали «проклятая ведьма» и «архов темный», но радостно же, с матерком, но радостно. А мертвая армия, между тем, вгрызалась в армию живую. Жвалы Шеннери, которыми тварь размахивала из стороны в сторону, откидывали людей, как тряпичных кукол, расчищая путь зомби, идущим следом. Полуистлевший эльф на вепре, не иначе как из чувства противоречия, крушил врагов выборочно, почему-то светлых. Послышался сигнал горна, и все стало не столь радужно. «Берегись!» — крикнул Эриан за моей спиной. Мы сидели на шее драконьего скелета, который резко встал на дыбы. А все потому, что темные, чтоб они в бездну провалились, выпустили твари мрака. Светлые от них не отстали, в небо взмыли драконы в своей крылатой ипостаси. Но главное, войны двух противоборствующих армий действовали заодно. Сейчас не было сражающихся под белым и черным стягами. Были люди. И была нежить. Это потом дипломаты и новостники назовут эту битву спланированными совместными учениями. Это спустя время сражение при Хелвилле войдет в историю как первое крупномасштабное дружественное объединение темных и светлых. Но сейчас страницы той самой истории будущего писались магией, кровью и жизнями. Пока же Хель пировала, собирая свою жатву. Небо и землю растек рев дракона, выжигающего полосу. В огне сгорали умертвия, а вместе с ними и людская алчность. Но вот новый вираж матерого дракона и копье, пущенное рукой тысячелетнего тролля, пробило ему крыло. Ящер кувыркнулся в полете и грохнулся на землю. Тварь мрака, страшная, щерившая клыки, с огненным загривком и шерстью, из которой торчали ядовитые иглы, была сильна. Но уже умершим не страшна смерть. А еще поднятых Эрианом мертвецов было больше, куда больше. Кажется, только сейчас командующие поняли, что эту битву не выиграть, и обе стороны протрубили сигнал к отступлению. На исходе дня, когда белый снег стал багровым от крови, Хелвиль вывесил белый штандарт. Подняли решетку, открыли городские ворота, и через них вошли те, в чьих силах было как развязать новую бойню, так и заключить мир. Командир темных Тизар, по словам Эриана, он был главнокомандующим темного владыки. Я же смотрела на лицо, рассеченное шрамом, и думала о том, согласится ли этот маг заключить мир, как и Минос, генерал, чьи воины шли под белым знаменем. В ратуше принимал их Эриан, как глава Хелвиля, уже не темный, но и не светлый, единственный маг без меты, но ему подчинялась армия, которую не под силу было поднять ни одному некроманту. И притом клинки у мертвей могли обернуться не только против детей света, но и сынов тьмы. Требования главы Хелвиля, хозяина удела Гейзлроу и владетеля Шумерлинской топи были просты и кратки. Полная независимость его земель от притязаний обоих императоров. Мы были в приемном зале, шестеро телохранителей и по командующему с каждой из сторон. Мы с Эрианом, Джером, баюкавший в лубке руку, Астор со свежим шрамом у виска, невесть как просочившаяся Мажета, единственный хелвильский судья господин Тортиш, начальник местного отдела дознавателей Фьер Синс и отец Панфий. «Что же?» — веско начал генерал Минос, скользнул взглядом по Астору и, узнав его, прищурился. «Ваши требования весьма категоричны». Последовала пауза, во время которой тревога проснулась во мне, и словно кобра подняла голову и раздула капюшон, заставив меня всю подобраться. Может, поэтому я и увидела, как взгляд Миноса на сотую долю мига метнулся в сторону и успела среагировать, а дальше произошло сразу несколько событий. «Убить!» — приказ генерала. и тут же арбалетный болт, летящий прямо в грудь Эриана. Мой толчок, и вот мы с темным уже лежим на полу. А в груди отца Панфия красуются сразу и кинжал, и метательная звезда. И если вторая сорвалась с пальцев Астора, то кинжал был презентом Джерома. Так я узнала, что темному, чтобы вручить подарок, даже перебитая рука не помеха. Зато дальнейшие переговоры прошли гораздо живее, бодрее и спокойнее. Главное, две стороны согласились на уступки, а Эриан умудрился выбить моральную компенсацию за неудавшееся на него покушение и истребовал полное досье на уже покойного агента Панфия. Полного, конечно же, не дали, но, забегая вперед, скажу, чтение оказалось увлекательным. Пару лет назад светлые действительно обнаружили залежи Гарлия в Шумерлинской топе, а затем и разведка темных информацию о Боном в тайниках светлых. Действовать обе стороны поначалу решили осторожно. В Хелвиль под прикрытием прибыл агент Панфий, который должен был наблюдать и тихо устранять темных, если те объявятся, пока ведется тайная подготовка к разработке месторождения на спорной территории. К слову, и Магду Фокс храмовник хотел отправить за грань, но, как оказалось, мы вовремя успели договориться, и моя тайна, которую он узнал, по факту спасла мне жизнь. Будь я настоящей темной ведьмой, сгорела бы при первом же сожжении. А вот с прибытием темных вызов демона, гримы, зелье безумия в трактире, из-за которого Джерома и Эриана чуть не убили, все это было деяниями святого отца, который неплохо маскировался под темного мага, используя запрещенные амулеты. Читая отчеты Панфия, сожалела лишь об одном – почему я раньше не обратила внимания на то, что все случаи нападения связаны с храмом. Панфий не пожалел даже своего служку, вселив в него инкуба. И все ради того, чтобы удержать в Хелвиле власть светлых. Но шпиону это оказалось не по силам. И пока он вел свои игры, границы обеих сторон подтянулись отряды. Видимо, месторождение было очень внушительным, раз ради него императоры решили рискнуть миром. Но, не одержав победу, сделали то, что умеют лучше всего делать политики – извернуть правду так, чтобы для народа она была красивой и правильной. Например, чуть было не начавшаяся война двух империй стала совместной дружественной военной операцией против восставшей нежити. Правда, в учебниках по некромантии в параграфе «Резервы магов смерти» появилось примечание: максимальная пропускная способность резерва при подпитке дикой силой составляет 120 единиц. И в скобочках. Но не для телохранителей темного владыки. Но это все было потом. Пока же, после двух седмиц совещаний, дюжины склеивших ласты вестников, которые целыми стаями носились в Йонль, Тайру и обратно, все же была подписана Хелвильская хартия. Согласно оной, полоса земель между темной и светлой империями, именуемая Шумерлинской топью, отходила во владение независимого княжества Гейзлроу. Надо ли говорить, что с обеих его сторон тут же появились две шахты по добыче гарлия, одна со стороны светлых, другая со стороны темных. Сдается мне, что лет через 300 два рудокопа встретятся под землей, ударят кирками друг о друга и завершат, наконец, дележ того, что так и не смогли, а точнее не позволил один темный целитель располовинить их предки.